порасспросить Джеймси о целом ряде вещей. А ты не здешний, да? Я хочу сказать, в родстве с нечистой силой не состоишь? Не, я из другой компании. Еще бы, ведь ты родственник миссис Гринсмит. Отдаленный, — ответил он, и то ли рассмеялся как-то странно, то ли всхлипнул. По крутому склону автомобиль спустился в теснину, где дорога, оставив позади невысокий волнолом, шла теперь почти рядом с кромкой воды. Неожиданно оказавшись совсем рядом с морем, Мэриан содрогнулась, ощутив что-то похожее на чувство вины. Попыток поплавать в здешнем море она больше не повторяла. И сейчас торопливо отвернулась и взглянула вверх на погруженную в солнечное марево, покрытую растениями вершину ущелья. Там, в вышине, светлой ниточкой поблескивала струя падающей воды. Красивое место. На самом деле довольно скверное. Его называют дьявольской плотиной. Здесь есть несколько скал, чуть дальше, очень забавной формы, отсюда пока не видно, — сказал Джеймси и добавил. Как-то ночью тут произошел страшный несчастный случай. Какой? Тот маленький водопад на вершине ущелья, переполненная водами трясина, внезапно превратила в мощный ревущий поток. Казалось, бушующая река рвется из гейза. Поток этот обрушился на ехавший по дороге автомобиль и смыл его в море. Смыл вместе со всеми, кто в нем находился. Ужасно. А ты в это время был здесь? Нет. Но мистер Скотт-то убыл. Он давно живет в этом доме? 7 лет. Надеюсь, такой катастрофы больше не случится. Наверняка не случится. Озеро, понимаешь ли, исчезло. Советую тебе как-нибудь выбраться, посмотреть на болото. Ну, хотя бы приблизиться к их началу. Не поверишь. Но там красиво. Местные, конечно, боятся туда ходить. Если и выбираются, то исключительно при ярком солнце набрать торфа. А чуть тучки появятся, сразу бежать. И все же, какие переливы красок на болотах! Подозреваю, они думают, что там обитает та самая родственная им нечистая сила. Подозреваю, что она там и в самом деле обитает. Во всяком случае, меня туда в темноте ни за какие коврижки не заставили бы отправиться. Там мерцают такие странные огоньки. Если не знать троп, можно утонуть. Кое-где есть сделанные из валежника тропы, но трясина все равно может затянуть. 2 года назад там погиб человек. Люди слышали, как он кричал всю ночь, но приблизиться никто не смог. Он погружался, а потом хлоп и исчез. Мэриан вздрогнула. И не только из-за самого этого эпизода, но и из-за того, с каким удовольствием Джеймс о нем рассказывал. Да, сей юнец не такое уж и солнышко. Кажется, Деннис Ноулан из местных? Верно, он один из них. Хотя на самом деле его здесь нет. Он из невидимок. Мы так и называем его «Человек-невидимка». Его отец служил подручным охотника в Райдерсе. В Райдерсе? Неужели? Я недавно познакомилась с мисс Лэр. Она обещала пригласить меня, когда приедет некто по имени Эффингам Купер. Тот будет радости. Наверняка только об Эффингаме Купере и твердила. Да, сейчас припоминаю, она действительно много раз повторяла его имя. Они помолвлены или что-то в этом роде? Джеймси залился тоненьким смехом. Какое?